а с Сашкой в нем в театр пойдешь. «Присяги захотел?» — грозно спрашивал Витька. Надо сказать, что так, чтобы в раз морочить голову хотя бы двум девчонкам, мы не представляли. В отношении чувств мы были настроены однопланово. Полюбил — женись. Других отношений мы не представляли. Мишку в данном случае можно было не осуждать. Молод, обгуливается. Но эта настроенность ничуть не возбраняла и не осуждала гусарство, легкость увлечений, недержание слов любовной лексики, обалтывание, веселье вечеринок, да даже и поцелуи, чего там. Ах, как помню одну сероглазку сынъяза. Ах! Мишка, заботясь о своем драгоценном здоровье, взял на прокат велосипед. Не спрашивая у Мишки разрешения, мы также занимались амортизацией прокатной вещи. Был майский вечер, светлый, теплый, когда я понесся на велосипеде наугад, мечтая вырваться из города. И вырвался. Кончились пятиэтажки Медведково, которые уже тогда прозвали хрущобами. Кончились и двухэтажные желтые бараки. Пошли крупные деревенские дома, во множестве сносимые. Еще торчали остовы печей. Еще ветер мотал обрывки обоев на повальных стенах. Еще били фонтаны светлой воды из пробитых и неотключенных водопроводов. Еще бродили у домов жирные дичающие кошки. Еще летали над запустением голуби смешанных пород. У последнего остатка бывшего дома перед полем, на котором ничего не было посеяно, я остановился и, раздевшись до трусов, принял душ. Вода была ледяной, я мгновенно задрог и торопливо вскочил в седло и с каким-то ликованием устремился в непонятном направлении. Домчался до железной дороги, хотел проскочить перед поездом, обвильнув опущенный шлагбаум, но громко заматерилась на меня стрелочница с флажком. Засмеявшись, я надел рубаху, подождал, пока прогремит порожняк, пока полетит догонять его встревоженный мусор, пока испуганно прижмется к спицам обрывок газеты, и покрутил обратно. В общежитие пошел в душевую и, радостно чувствуя прилив энергии, вскрикивая, стоял под холодной струей. А в тот день была суббота. А в субботу, по-нынешнему выражаясь, дискотека. На пятом этаже, в рекреации, там, где пили чай с Мишкиным медом, возбужденный в белой рубашке, в отглаженных брюках, в синих китайских кедах, чем не парень, пришел я на музыку, как сказал классик, любить готовый. А там события, девичий визг и вскрики. Оказалось, на дереве за окном глупый котенок. Ведь погибнет, так думали сердобольные студентки. От сострадания они прервали даже танцы. Ясное дело, ничего бы с этим котенком не случилось, поорал бы да спустился. Когти-то на что? Но ведь это когда еще? И что-то изнутри взмывало во мне. Вскочив на подоконник, прыгнул на дерево, даже и не отцарапался. Удачно поймался за ствол и ветви. Честно говоря, дерево было рядом, невелик подвиг, но велик эффект, ведь пятый этаж. Да, не отцарапался я от дерева, но этот гаденыш, этот котенок, пока я спускался с ним, вдоволь поточила мою шею и грудь свои растущие коготки. Этого котенка и стискали, и исцеловали и физички, и лирички, а уж потом, когда окончилось сборище, мои царапины целовала сероглазка сынъяза. Как мы бросились друг к другу, как вообще люди встречаются, необъяснимо. После спасения животного я не танцевал, ибо эффект был сопровожден и дефектом, разрывом брюк. Я же не в джинсах по деревьям лазил, и я не танцевал. И все равно не уходил в комнату. Возбуждение продолжалось, я взял на себя роль заводилы, как шутили мы, вспоминая слово, приспособленное для тогдашнего диск-жокея, ставил пластинки и что-то несуразное выкрикивал. Но видел ее, вспоминая, что это именно она отчаянно взглянула на меня, откачнувшись грудью от подоконника и показывая маленькой обнаженной рукой на дерево за окном. И около этого окна мы всю ночь целовались. Сейчас можно наговорить, что в окно доносился запах цветущей сирени,